друг мой Шатов. Я бесконечно благодарен вам, что вы, как брат Дарьи Павловны, пришли на нашу с ней помолвку. Признаюсь, это внезапное решение судьбы меня точно придавило. В третий раз в моих годах и с таким ребенком. Я никогда не мог вообразить, что Варвара Петровна решится выдать меня за другую женщину. Вы не девица, Степан Трофимович. Это девицы выдают, а вы женитесь. Да, я оговорился. Но я ничем другим не могу объяснить деспотические действия Варвары Петровны, как мне ее отчаянным желанием замазать свадьбой с почтенным человеком, дворянские грешки ее бесценного Николя. И такая грязная, такая низкая мысль могла возникнуть у вас, у Степана Верховенского, в вашем светлом уме, в вашем добром сердце. Степан Трофимович, что это такое? Вот. Смотрите на эту женщину. Что это такое, я вас спрашиваю? Сядьте здесь, моя милая. Чашку кофе сейчас особенной как можно скорее. Шарами. По-французски, по-французски. Сейчас видно, что высший свет. Так и ты тут, Шатушка. Представь, я давно тебя вижу, да думаю, не он. Как, думаю, он сюда проедет? Вы знаете эту женщину? Знаю-с. Что же вы знаете, пожалуйста, поскорее? Да что? Сами видите, что? Что я вижу? Говорите же что-нибудь. Живет со своим братом в том же доме, где я, офицер, один. Ну? Говорить не стоит. Конечно, от вас больше нечего было ожидать. Вы, моя милая, давеча озябли очень. Выпейте поскорее и согрейтесь. Мерси. Тетя, да уж вы не сердитесь ли на меня? Что? Какая это я вам тетя? Что вы подразумевали? Я думала, так надо, вас давеча Лиза так звала. Какая еще Лиза? А вот эта барышня. Так она вам уже Лизой стала? Вы давеча сами ее так называли. А во сне я точно такую же красавицу видела. Возьмите шаль. Забыла отдать. Не сердитесь за неучтивость. Наденьте ее сейчас же опять. Идите сядьте, успокойтесь. И не бойтесь меня, моя милая, я, кажется, начинаю вас понимать. Шарами. Степан Трофимович! Без вас всякий толк потеряешь. Пощадите хоть вы. Что делает Дарья Павловна? Дарья Павловна не совсем здорова-с. Сходи и попроси. Прибавь, что очень прошу. Хотя бы и не здорова. Дарья Павловна. Так это-то вот и есть ваша Дарья Павловна. Ну, Шатушка, не похожа на тебя твоя сестрица. Как же мой-то этакую-то прелесть крепостной девкой Дашкой зовет. Садись, Даша. Ты сидя можешь видеть эту женщину. Знаешь ты ее? Я ее никогда не видала. Должно быть, это больная сестра одного господина Лебяткина. И я вас, душа моя, в первый только раз теперь увидала, хотя уже давно с любопытством желала с вами познакомиться, потому что в каждом жесте вашем вижу воспитание. А что мой лакей-то бронится, так ведь возможно ли, чтобы вы у него деньги взяли, такая воспитанная и милая, потому что вы милая, милая, милая. Это я вам от себя говорю. Понимаешь что-нибудь? Я все понимаю. Про деньги слышала? Это верно те самые деньги, которые я по просьбе Николая Всеволодовича еще в Швейцарии взялась передать этому господину Лебяткину и ее брату. Тебя Николай Всеволодович сам просил передать? Ему очень хотелось передать эти деньги, всего 300 рублей, господину Лебяткину. А так как он не знал его адреса, а знал лишь, что тот прибудет к нам в город, то и поручил мне передать эти деньги на случай, если господин Лебяткин приедет. Какие деньги пропали? Про что она сейчас говорила? Этого я не знаю. До меня тоже доходило, что господин Лебяткин говорил про меня вслух, будто я не все ему доставила. Но я этих слов не понимаю. Было 300 рублей, я ей передала 300 рублей. Если Николай Всеволодович не обратился даже ко мне со своим поручением, то уж, конечно, имел свои причины так поступить, не считая себя вправе о них любопытствовать, если из них делают для меня секрет. Одно твое участие в этом деле совершенно меня за них успокаивает, зная это, Дарья, прежде всего. Но видишь ли, друг мой, ты ведь и с чистой совестью могла по незнанию света совершить какую-нибудь оплошность. И сделала ее, приняв на себя сношение с каким-то мерзавцем. Слухи, распущенные этим негодяем, подтверждают это, но я разузнаю о нем. И так как защитница твоя я, то я сумею за тебя заступиться, а теперь все это надо кончить. Лучше всего, когда он придет, и пошлите его в Лакейскую. Пусть он там на залавке с ними в свои козыри поиграет. А мы будем здесь сидеть, кофе пить. Я думаю... Чашку-то кофе еще можно ему послать, но я его глубоко презираю. Если я тоже слышал эту отвратительную повесть, или, вернее сказать, клевету, то в совершенном негодовании. Это человек бесчестный, нечто вроде беглого каторжника. Карету, Алексей Егорыч, приготовься отвезти госпожу Лебяткину домой, куда она сама тебе укажет. Господин Лебяткин, сами их некоторое время внизу. Ожидается, очень просили об том доложить. Это невозможно, Варвара Петровна, если позволите. Это не такой человек, который может войти в общество. Это невозможный человек, Варвара Петровна. Повременить. Я прошу вас, присядьте. Я намерена высказаться. Я хочу вам сказать, что дней 6 тому назад я получил шутовское анонимное письмо. В нем какой-то негодяй уверяет меня, что Николай Всеволодович сошел с ума, и что я должна бояться какой-то хромой женщины, которая играть будет в судьбе моя чрезвычайную роль. И я запомнила это выражение. Это все, что я хотела вам сказать. К тому же я непременно решила впустить сейчас этого подозрительного человека, о котором Маврикий Николаевич выразился не совсем идущим словом, что его невозможно принять. И особенно Лизе здесь делать будет нечего. Друг мой, Лиза, подойди ко мне. Я хочу тебя поцеловать. Прощай, Лиза. Верь, что не перестану любить тебя. И что бы ни сулила тебе судьба отныне, Бог с тобой. Я всегда благословляла святую десницу его. Я, Маврикий Николаевич, не поеду. Я приехала сюда, чтобы узнать историю вот этой вот несчастной и быть ей полезной. Маврикий Николаевич, у меня к вам чрезвычайная просьба. Сходите взглянуть внизу на этого человека. Если есть хоть какая-то возможность впустить его сюда, то приведите. Я приехал, сударыня. Милостивый государь, возьмите место вон там, на том стуле. Я и оттуда вас услышу. Отсюда мне виднее будет на вас смотреть. Сначала... Позвольте узнать ваше имя от вас самих. Капитан Лебяткин, сударыня, я приехал... Позвольте! Вот эта жалкая особа, которая так заинтересовала меня. действительно ваша сестра? Сестра, сестра, сударыня, ускользнувшая из-под надзора, ибо она в таком положении. Вы не примите превратно, сударыня, родной брат не станет марать. В таком положении, это значит, не в таком положении, в смысле, пятнающем репутацию, то есть на последних порах. Милостивый государь! Вот, вот она в каком положении. И поверьте, сударыня... Давно она этим страдает? Сударыня, я приехал отблагодарить за выказанное на паперти великодушие, так сказать, по-русски, по-братски. По-братски? Ну, ты ж не по-братски! Единственное в том только смысле, что я брат моей сестре. И поверьте, я не так необразован, каким могу показаться с первого взгляда в вашей гостиной. Конечно, мы с сестрой ничто сравнительно с пышностью, которую здесь замечаем, и имея к тому же клеветников. Но до репутации, сударыня, Лебяткин горд. Я приехал отблагодарить. Вот деньги. 20 рублей. А это лакею. Вашим людям, сударь. Лакею, который подберет. Пускай помнит Лебяткину. Я никак не могу этого позволить. Да? Ну, в таком случае... Что это? Успокойтесь вы, успокойтесь. Я не сумасшедший. Нет, вы сошли с ума. Ей-богу, я не сумасшедший, сударь. А это вовсе не то, что вы думаете. Я, конечно, ничтожное звено и богатые чертоги ваши, сударь. Но бедны они у Марии неизвестной, сестры моей, урожденной Лебяткин, но которую пока назовем Марии неизвестной. Но только пока, сударь, ибо навечно не допустит сам Бог. Вы дали ей 10 рублей, она приняла, потому что от вас. Слышите, сударыня, только потому, что от вас. Ни от кого в мире не возьмет. Это неизвестная Мария, иначе содрогнется в гробе штаб-офицер ее дед, убитый на Кавказе, на глазах самого Ермолова. Но от вас, сударыня, от вас все возьмет. Ну вот одной рукой возьмет, а другой рукой протянет вам уже 20 рублей. Ну, в виде пожертвования. В один из столичных комитетов благотворительности, где вы, сударыня, состоите членом, так как вы и сами публиковались в московских ведомостях, что у вас состоит здешняя по нашему городу книга благотворительного общества, в которую всякий может подписываться. Эта книга находится внизу, у швейцара моего дома. Вы сможете сделать ваше пожертвование, если захотите. Поэтому прошу вас спрятать теперь ваши деньги и не махать ими по воздуху. Вот так. Также прошу вас занять... ваше прежнее место. Вот так. Очень жалею, что ошиблась насчет вашей сестры, подала ей на бедность, когда она так богата. Не понимаю одного только. Почему это от меня одной она может взять? А ни от кого в мире не захочет. Вы так на этом настаивали, что я жду решительного объяснения. Это тайна, сударыня, которая может быть похоронена лишь в гробе. Почему же? Сударыня, позвольте вам сделать... один вопрос, только один, но прямо, открыто, по-русски, от души. Сделайте одолжение. Страдали вы, сударыня, в жизни? Вы просто хотите сказать, что вы страдали или страдаете от кого-нибудь? Сударыня, здесь в этом сердце накипело столько, что удивится сам Бог, когда обнаружится на страшном суде. Сильно сказано. Ну да, я, может быть, выражаюсь языком раздражительным, сударыня. А вы не беспокойтесь. Я сама знаю, когда вас надо будет остановить. Хорошо, тогда позвольте вам сделать еще один вопрос. Предложите ваш вопрос. Можно ли умереть? Единственно лишь от благородства своей души. Не знаю! Не задавала себе такого вопроса. Не знаю! Не задавала себе такого вопроса. Да молчи, безнадежное сердце, сударыня. Все в стороны не то. Это аллегория. Вы не ответили на мой вопрос, почему? Я настоятельно жду ответа. Не ответил на почему? Ждете ответа на «почему»? Это маленькое словечко «почему», сударыня, разлито во всей вселенной. С самого первого дня миросоздания вся природа ежеминутно кричит своему Творцу «почему?». И 7000 лет не получает ответа. И что отвечать одному капитану Лебяткину, справедливо ли это выйдет, сударыня? Вздорная аллегория. И потом вы изволите слишком уж пышно выражаться, что я считаю дерзостью. Я, может быть... желал бы называться Эрнестом, а принужден носить грубое имя Игната. Почему? Я желал бы называться князем де Монбарром, а между тем я только Лебяткин. От лебедя. Я поэт в душе и мог бы получать 1000 рублей от издателя, а принужден жить в лохане. Почему? Ну почему? Вот как вы это думаете? По-моему, в России есть игра природы, не более... Не можете сказать ничего более определенного? Могу. могу прочесть вам пьесу под названием «Таракан». Что? Сударыня, я не помешан. Я, наверное, буду помешан, но я еще не помешан. Один мой приятель, благороднейшее лицо, написал одну басню Крылова под названием «Таракан». Могу я прочесть ее? А, хотите прочесть какую-то басню Крылова? Да не басню Крылова хочу прочесть, а мою, собственную, мое сочинение. И поверьте, сударыня, без обиды себе, что я не так необразован и развращен, чтобы не понимать, что Россия обладает великим баснописцем Крыловым, министром просвещения, которому в летнем саду поставлен памятник для игры в детском возрасте. Вы меня, сударыня, спросили, почему? Так вот, ответ на дне этой басни огненными литерами. Читайте вашу басню!